Вот вы, Антон, сразу видно, здравомыслящий человек. Села обратно за стол Оксана. Однако, факт остается фактом. Он всем им задурил голову. Вы не поверите, но со мной даже родная сестра отказалась общаться, говорит, что ей муж запретил. Ну, хорошо, задурил, запретил. Ну, допустим. Но квартира, машина, гараж откуда? Пытался понять Антон. Вот, вы очень правильные вопросы задаете. Мне бы и самой очень хотелось знать, что ждет мою девочку с таким мужем. Но что я могу? Она там, а я здесь. И никто меня не хочет слушать. Хотите пирога с яблочным повидлом? Антон смотрел на мать Гали и пытался понять, правду она говорит или нагло врет ему в глаза. Ну, невозможно поверить, что 18-летний мальчишка держит под контролем всю семью, включая взрослых мужиков. Ну, ладно еще жену, она сама еще совсем молодая, но взрослые мужики, как они могут попасть под влияние мальчишки? Нет, что-то тут не так, скорее, есть какой-то серьезный любовник у девчонки, который ее очень щедро обеспечивает, а пацан? Пацан, это просто прикрытие, и мамаша не может этого не знать. Или может, я сам родителей представить себе не могу, чтобы со мной дети так поступили, когда вырастут. Это было бы очень обидно, решил он подыграть ей и попробовать вытянуть на откровенность. Поднял сегодня на лекции по экономике в музее завода «Полет» много вопросов, но самая ожесточенная дискуссия разгорелась, когда я спросил своих учеников, если у вас известный бренд бытовых товаров, которые хорошо знают и уважают потребители, вам выгоднее иметь свой магазин без менее известных конкурентов рядом, или, напротив, чтобы конкуренты были тут же, рядышком, твой магазин, и тут же их магазины, на одной улице, хоть и чувствовали подвох, студенты дружно ответили, что выгоднее всегда иметь конкурентов подальше, ну, как и ожидалось, собственно, но уже хоть что такое бренд не спрашивали, уже два раза до этого объяснял и даже Марат хорошо запомнил. Неверно, ответил я, к скоплению магазинов со схожими товарами придет и приедет намного больше потребителей, чем к одинокому магазину. А большинство из них, заглянув во все магазины, все же предпочтет приобрести известный и любимый ими бренд. То есть вы заработаете больше, если конкуренты откроют свои точки рядом. А вот для них ситуация прямо противоположна. Ситуация может измениться, только если они смогут сделать свой товар более известным и желанным, чем ваш. Но, возникает вопрос, на какие деньги, если они из-за соседства с вами зарабатывают меньше, чем могли бы, не имея такого соседа. От разгоряченных проигрышем студентов тут же последовали возражения и встречные идеи, а если цены резко снизят конкуренты, а если то, а если это, терпеливо ответил на все вопросы, и тут уже и время на наши посиделки закончилось. Когда я вернулся, отчитав лекцию, наши все ждали только меня. Приехали Зацепины и Егоровы старшие из деревни, и мы с Ахмадом сразу загрузили мою машину. Галию и бабушку посадили на заднем сиденье с детьми, рядом со мной спереди сел Трофим, а Никифоровна с Егорычем поехали с мамой и Ахмадом на их машине. Инна сама наготовила всякого разного, и мы еще приехали далеко не с пустыми руками. Разложенный стол книга оказался весь заставлен салатами, закусками, соленьями. Мама с бабушками тоже еды наготовили. Первый день рождения ребенка – это, конечно, не его праздник, а родителей и остальных взрослых членов семьи. Но именинник сидел с нами за столом и важно гугукал, с любопытством оглядываясь вокруг. Особенно, что вполне естественно, его интересовала идея что-то утащить со стола. Аришка забралась на руки к Ахмаду. Наши мальчишки тоже сидели с нами за столом на руках. Уж не знаю, что они понимали из происходящего, но восторга в глазах было не меньше, чем в зоопарке. Первый же перерыв разделил нашу компанию на женскую и мужскую половины. Женщины скрылись в дальней комнате. Петр поделился с нами, что осенью в этом году будет уже 2 года, как он в Москву перевелся. По идее, ему скоро должны дать квартиру. А ты с председателем жилкомиссии поддерживаешь отношения? Спросил я. Пока что он со мной поддерживает, смутился он. Летал к матери на Новый год, и моим передавал от нас гостиницы. Молодец какой, удивился я. Ну, если летом полетите в Караганду, не забудь зайти и предложить от него передачку захватить. Само собой, удивленно посмотрел на меня Петр, мол, сам знаю. Ага, а отблагодарить его за двойной блок только после моих пинков догадался. Думаю, надо уже к ремонту готовиться, продолжил зять. «Надо плитку у тебя из гаража начинать вывозить потихоньку. Мне на мотоцикле с коляской по многу сразу не вывезти, а то у самого гараж есть, а свое добро у тебя храню. Мы батину плитку тоже к нему в гараж отвезли, на двух машинах, или даже на трех, вспомнил я, что нам Костян Брагин помогал. Ну, давай сделаем с тобой на машинах несколько ходок», предложил мне Ахмат. «Все быстрее будет. Да что тут осталось-то до осени? Может, пусть получит квартиру и сразу отвезем туда», возразил я. «Чего ее туда-сюда таскать?» «Логично», улыбнулся Ахмат, вопросительно посмотрев на Петра. «Раз разговор про плитку зашел, так Ахмат решил и про свою тоже узнать. И тут же меня спросил, когда там ждать, хотя бы примерно. Вот, чего не знаю, того не знаю», виноватым тоном ответил я. «Забыл совсем про ваш заказ, видел же сегодня Фердауса. Вот, чтоб тебе утром не спросить, да что-то как-то неудобно было. А тут, вроде, к слову пришлось», смутился слегка он и махнул рукой с досадой. «Ладно, придумаю что-нибудь, заеду к ним как-нибудь на днях». У Инны было запланировано еще горячее, но бабушка с Никифоровной котлет ей рыбных привезли целую кастрюлю. «Егорыч на озеро ходит чуть ли не каждый день», делилась Никифоровна. «Рыбу уже даже кот не ест, да Инниной курицы на банке ход так и не дошел. Зато сестра вынесла торт в виде чебурашки. Аришка была в восторге. Жаль, Санька и наши мальчишки пока ничего не поняли. Но я представил, сколько усилий ей пришлось приложить, и поразился Инкиному терпению. Это же сколько надо было выпечь коржей, чтобы из них сделать туловище, голову, два уха и четыре лапы». Петр с гордым видом достал новенький «Зенит». Можно ли считать, что раз она решилась на такое, то точно вышла из своей недавней депрессии? Блок двухкомнатный повлиял так благотворно, может быть, хорошо, если так, давно уже сделал вывод, много общаясь с людьми, что схема, вот если у меня то-то появится, я сразу перестану грустить и переживать, достаточно редко работает. Если человек жизнью не удовлетворен, то новая машина или квартира это не изменит. Найдет он тут же подсознательно, к чему прицепиться, чтобы снова начать чувствовать себя несчастным. Как там в пословице, у одних суп жидкий, а у других жемчуг мелкий. Не торт, а шедевр, заявила мама, усаживаясь с Ахмадом и Аришкой за ним. Мы все попозировали с этим шоколадным тортом. Петр отщелкал кадров 8. Сестра была на седьмом небе и, наконец, собственноручно разрезала его и всем выделила по кусочку. Мне майдочку, требовала Аришка. Еле уговорили ее совместными усилиями съесть мордочку в последнюю очередь. Дети такие смешные. Вообще, получил массу удовольствия от общения с племянницей. Ей еще только будет 3 года, но уже появляются свое мнение и свои суждения. Так захотелось, чтобы мои пацаны поскорее подросли. Вспомнил младшего брата из первой жизни. У нас разница с ним была 9 лет. Я уже был сознательным человеком, когда он родился, а потом рос на моих глазах. Из-за такой разницы в возрасте он меня считал чуть ли не своим вторым папой. Вернулись домой все вместе. Алира и вы зацепенных к себе забрали, хотя и у нас 2 комнаты свободны. Егорыч жену, естественно, к ним домой повел. Остались с женой вдвоем. Она попросила меня поиграть с мальчишками, а сама позвала Ксюшу и засела с ней на кухне. «Будете рисовать детскую площадку нашей мечты?» – догадался я. Но самое смешное, что они так и назвали свой эскиз «Детский дворовый городок мечта». Ксюша тоже вот-вот станет мамой и, конечно, включилась в работу с большим энтузиазмом. Они сделали наброски на основании моих схем, при этом несколько раз заходили и уточняли, из чего будет горка, из чего крыша гриб над песочницей, а качели для старших на цепях или жесткие. Решил, что лучше сделать горки деревянные из шлифованных досок, и скользить будет нормально, и щели можно между досками оставить, вода после дождя будет стекать и горки будут сухие. Так-то я бы нержавейку предпочел бы, но, боюсь, сложно будет ее достать в таких объемах. А второй вариант, как сейчас использовать постоянно ржавеющие листы металла, мне категорически не хотелось. Каждый сезон заново окрасить, можно быть уверенным в это, будут прямо по ржавчине, не зачищая ее, лишь бы побыстрее сделать, так что через несколько недель снова будет ржавчина, когда краска слезет. Надо еще шин старых автомобильных по периметру площадки вкопать, предложила Ксюша. И как ограждения будут, и ходить по ним можно. Поговорю на автобазе, кивнул я. Правда, я у них там шин старых не видел. Небось, на даче все вывозит, а тут их много надо будет. О, девчонки, В таксопарке шины спрошу. Купать детей они пошли сами, все еще обсуждая элементы будущей мечты. Раз меня освободили на сегодняшний вечер, то решил воспользоваться моментом и сел у себя в кабинете писать лекцию для КГБ. Глава 8. Святославль. Мне гадалка сразу сказала, что не надо дочери с ним связываться, с горечью проговорила Оксана. Марфа никогда не ошибается, я же им говорила. Но бывший муж мне запретил к ней ходить и так ее запугал, что она не то что гадать мне, она видеть меня теперь не хочет. А-а-а. В растерянности смотрел на нее Андриянов. Гадалка, только этого не хватало. Кстати, а что это там на полочке у нее такое толстое, с черной обложкой? Не Библия ли? Корешок, как будто случайно, салфеткой прикрыт. Но разговор надо было поддержать, и он спросил, а что она еще про него говорила? Не помню сейчас уже точно, откровенно призналась Оксана, но плохое говорила. Оксана Евгеньевна, подбирая слова, решил вернуть он ее в материальный мир. Было бы гораздо понятнее, с чем мы имеем дело, если бы знать конкретные факты. А какие факты вам еще нужны? Удивленно посмотрела на него собеседница. Откуда у мальчишки 18 лет, меньше 2 лет назад появившегося в Москве, 4-комнатная квартира, машина и гараж? Ясно откуда. Посмотрела на него с недоумением та. Бандит он. Серьезно? Озадаченно смотрел он на нее. Бандит, в 18 лет, скептически думал Андрианов. Да такой прожженный, что держит в страхе всю мужскую половину семьи. Бред какой-то, гадалку еще какую-то приплела. Думал, Диня бред какой-то на эту семейку собрал, а тут вообще ни в какие ворота. Что за семья такая? Поспешно попрощавшись, он уехал. Единственное что, Оксана потребовала у него оставить телефон, обещая позвонить, если что вдруг узнает про мужа дочки. Андрианов давать не хотел, даже подумывал дать неправильный телефон вначале. Но потом, посмотрев, какая женщина энергичная, понял, что это будет плохой идеей. С Оксаной Евгеньевной станется, не дозвонившись, приехать в Москву, чтобы его найти. Это она сейчас с дочкой не в ладах, а завтра все может измениться, и она вполне может у нее начать выяснять, что это у нее за новый начальник. И едва имя назовет и опишет его, как все и пропало. Вряд ли Галии понравится эта его поездка к ее матери. Вообще, пока ехал домой, он о многом передумал, и понял, что если за материальными успехами Галии стоит кто-то другой, кроме ее мужа, то Оксана Евгеньевна об этом не в курсе. А если не стоит, и просто так обстоятельства сложились, вдруг этот пацан просто клад нашел, да и помалкивает об этом, этот вариант намного лучше, чем заигрывать с женщиной, у которой может быть могущественный и опасный любовник, способный полностью обеспечить всем ее семью за пару лет. В воскресенье с самого утра стал готовиться к интервью с поэтессой, взял с собой фотоаппарат, установив объектив для обычной съемки. Съездил на рынок, купил цветов и поехал в дом книги на проспекте Калинина. Быстро найти что-то самому в этом огромнейшем магазине было абсолютно нереально, поэтому обратился к первой попавшейся продавщице. Показал ей удостоверение Верховного Совета и спросил, к кому мне обратиться, чтобы приобрести книгу поэтессы Юлии Друниной. Она провела меня через несколько книжных отделов, через большой отдел с портретами вождей и передала с рук на руки работникам справочно-библиографического отдела. Поблагодарил ее и опять достал свое удостоверение. Мне нужно найти книги Юлии Друниной, стихи, проза, все, что есть в наличии, объяснил я им свою задачу. Выслушав меня, две сотрудницы в возрасте плюс-минус 30 лет недолго посовещались, и одна из них куда-то ушла стремительным шагом. «Может, чаю?» – предложила оставшаяся со мной сотрудница, с любопытством разглядывая меня. «Книги вам сейчас подберут». Согласился на чай, чтобы она себя чем-то заняла, а то мое присутствие ее слишком смущало. Ожидание растянулось, но зато нашлось аж две книги Юлии Друниной. Сборники «Избранная лирика» и «Страна юность». Выкупил обе. Искренне поблагодарил сотрудниц за помощь. У меня оставалось еще несколько часов до назначенной встречи. Успею что-то прочесть, а главное, будет куда автограф взять. Поехал в Подольский район, где у Юлии Владимировны и ее мужа была дача. Нашел поселок быстро. Мы договорились на 2 часа и у меня было еще больше часа, чтобы почитать ее стихи. Начал читать и чуть не пропустил время. Поразило, как стихами, обычными словами можно описать весь тот ужас, через который они прошли. Она с инструктором была. Стихами описать, как с ран присохшие бинты срывать, глаза раненых описать. Это такой кошмар, через что прошла эта женщина. У меня перед глазами все еще стояли глаза бойцов, которым ей предстояло сорвать присохшие бинты. Когда я подошел к их даче, меня встретили очень радушно. Юлия Владимировна с искренней радостью приняла у меня букет. Глядя, как она принюхивается к цветам, прикрыв от удовольствия глаза, обрадовался, что угадал с подарком. Трудно было поверить, что эта милая, женственная, мягкая женщина прошла через все то, о чем писала в своих стихах. Супруг Юлии Владимировны Алексей Яковлевич оказался значительно ее старше. Их отношения напомнили мне наши отношения с женой. Он по-отечески опекал ее и очень трогательно заботился. И лицо почему-то казалось знакомым. Они усадили меня на веранде за накрытый стол. Я сразу достал два сборника, которые приобрел в доме книги. Надо было с чего-то начинать интервью. Юлия Владимировна, я, как представитель комсомола, хотел бы у вас попросить напутствие нам, комсомольцам, произнес я, находясь все еще под впечатлением от ее стихов. Что бы вы хотели сказать нам? Приготовив блокнот и карандаш, приготовился много и быстро записывать. Первая идея была сказать, что бы вы хотели сказать молодым, но подумал, что это будет бестактно. Ну и тем более, учитывая мой прежний возраст, она сама мне казалась очень даже молодой женщиной. Так что не буду упоминать, что я уже как бы и не комсомолец официально. Что бы я хотела сказать комсомольцам? Пожала она плечами, улыбнувшись. Живите, радуйтесь, наслаждайтесь жизнью. Жизнь прекрасна. Небо голубое, солнце теплое, деревья зеленые. Что еще для счастья надо? Тепло, сухо и мухи не кусают, добавил Алексей Яковлевич. Любимая женщина рядом. Действительно, что еще надо? Он знает, о чем говорит, уверенно заявила она. 10 лет лагерей. К моему стыду, я ничего не знала о ее муже. И увидев удивление на моем лице, она, прищурившись, спросила. Фильм «Полосатый рейс» смотрел? Ну, конечно, ответил я. А человек-амфибия? Естественно, кивнул я с напряжением, не понимая, куда она клонит. Сценарий к этим фильмам написал Алексей Яковлевич. О, как, вот это я попал. Видимо, у меня было такое выражение лица, что они оба рассмеялись. Она очень ловко перевела стрелки на мужа, переключила мое внимание на него, а сама ушла в дом, сказав, что скоро вернется. И тут я и сам начал кое-что вспоминать. Конечно, мне было не до телевизора, слишком уж напряженный график я для себя создал. Но пару раз я краем глаза все же видел по телевизору кинопанораму. Так вот почему лицо мне знакомым показалось. Вспомнил. Вы же еще кинопанораму ведете. Уже не веду. Прошлый год был последним. Эх, ну не знаток я современных телепередач. Неловко получилось. Вряд ли он сам ушел с такой позиции. Скорее всего, кто-то постарался, и ему не очень приятно об этом вспоминать. Я хотел поговорить о войне, о творчестве Юлии Владимировны, глядя вслед поэтессе, признался я, переведя разговор на другую тему. Она не говорит про войну, ответил он мне. Только ее стихи дают понять, что у нее в душе. Я понял, задумчиво кивнул я. Большинство ветеранов также себя ведут. Вскоре вернулась Юлия Владимировна с большим блюдом разнообразных бутербродов. Угощайтесь, Павел, с мягкой улыбкой предложила она, подливая нам кипяток в чашки. Хороший вопрос, на самом деле, что бы вы сказали комсомольцам? Да, взглянула она на мужа. Вот, что бы ты сказал, не тратить жизнь на то, о чем потом не сможешь вспомнить. Как-то грустно ответил он, жизнь слишком быстро кончается, до конца жизни еще целая жизнь. Другой вопрос, длинная она будет или короткая, уверенно заявила она, и я вдруг спинным мозгом почувствовал, какая могучая сила воли у этой женщины. Вся эта нежность, мягкость, это прикрытие для стального характера, это точно не кисейная барышня. Да, дорогая, никогда не поздно начать жизнь заново, улыбнулся он, глядя на нее. Эх, я не понимал, а чем мне писать статью? То, что поэтесса не будет со мной откровенничать, это я уже понял. Душу она в стихах изливает. А там такое. Один раз представив, прочтя ее стихи, уже не забудешь никогда. А каково это было видеть? У нее есть четверостишье про рукопашный бой, мол, видела один раз в жизни, а снится теперь каждую ночь. Юлия Владимировна, решил я все-таки вернуться к своему интервью. А какие качества вы цените в людях больше всего? Она посмотрела, вроде, и на меня и, в то же время, сквозь меня. Честность, довольно быстро ответила она. Честность перед самим собой, в первую очередь, сделал что-то плохое, не трать время, не ищи себе оправдания, думай, как исправить и чем быстрее, тем лучше, потому что потом и захочешь что-то исправить, а может оказаться, что уже поздно. Не трать время, не ищи себе оправдания, задумчиво повторил я, перечитав эти слова в своем блокноте и почувствовал в них что-то личное для себя, зацепило. «Дорогая моя, это, наверное, еще очень сложно для молодых», — проговорил Алексей Яковлевич. «Видимо, у меня вид был слишком озадаченный». «Нет-нет, просто, задумался», — поспешил ответить я. «Очень интересно». «В самом деле», — улыбнулась она, — «вы удивительный молодой человек, а отчего бы вы предостерегли людей моего возраста?» Задал я очередной вопрос, решив не отвлекаться на ее комплимент. «Надоело мне тараторить про комсомол. Не позволяйте никому решать за вас, как вам жить», — с мягкой улыбкой сказала она. «Как жаль, что даже для человека с такой стальной волей, гибель ее страны оказалась чем-то слишком невыносимым для дальнейшей жизни. Или, причина, как раз, в этой стальной воле». «Спасибо», — с искренней благодарностью произнес я, и в голове сложилось, наконец, концепция будущей статьи. «Можно сделать несколько снимков, а вы мне их покажете?» Взглянув на меня с недоверчивым прищуром, спросила она. «И снимки покажу, и статью», — пообещал я. Алексей Яковлевич взял на себя выбор антуража для фото. Вынес плетеное кресло и установил под кустом цветущей сирени. Так я и снимал Юлию Владимировну с ее неземной улыбкой Моны Лизы. Когда мы закончили, хозяйка предложила вернуться к столу. «Павел, вы же не попробовали балык из осетра», — воскликнула она, заметно обрадовавшись, что интервью закончилось и можно просто пообщаться, а не говорить на заданную тему. Взял бутерброд с рыбой, понюхал и состроил блаженное лицо, чтобы успокоить хозяйку. «Не объяснять же, что нам каждый месяц военные привозят астраханский балык десятками килограммов». Разговор зашел о моих статьях, Алексея Яковлевича заинтересовали те, что уже вышли. Рассказал им о статье про женщин-фронтовиков, про фельетоны о таксистах, о поварах в детском саду, переход через железнодорожные пути. А затем оказалось, что они много моих статей читали, просто на фамилию автора внимания не обращали. Замечал периодически, как они переглядывались между собой. «У вас хороший слог», — сказал мне Алексей Яковлевич, и мне было очень приятно услышать это от такого маститого сценариста, о чем я ему и сказал. Они рассмеялись оба. «Мой муж еще написал сценарий к фильмам «Три товарища», — поспешила объяснить Юлия Владимировна, явно гордясь. «Ленин в октябре», «Ленин в 18-м году», «Котовский» и многое другое. Он и сценарист, и писатель, у него орден Ленина. «Хватит, хватит, Юлечка, молодой человек не ради меня сюда пришел», — замахал руками Алексей Яковлевич. «Такой список внушает уважение», — улыбнулся я. «Понятно, что дача в поселке Советский писатель о чем-то договорит. Думал, это за ее заслуги, а может, все же мужу дали, но спрашивать о таком бестактно. Я же не собираюсь подражать беспардонным ухваткам журналистов из 21 века». Она особо больше не говорила, мне показалось в какой-то момент, что она, вообще, довольно закрытый человек. Она только слушала, улыбаясь, и было видно, что она очень гордится своим мужем. Зато мы с Алексеем Яковлевичем поговорили. Юлия Владимировна отходила периодически. Я выбрал момент и попросил у нее автограф в обеих книгах, что купил сегодня. Провожали они меня вдвоем. Уезжал я от них под большим впечатлением. Вот это люди, вот это судьбы. Вернувшись домой, рассказал жене, где сегодня был, и показал автографы поэтессы. Галия искренне заинтересовалась, долго меня расспрашивала, но видно было, что что-то ее саму гложет. Спросил ее, не хочет ли она сама мне о чем-то рассказать. Оказалось, что они с Ксюшей нарисовали очень хороший эскиз детской площадки, и ей не терпелось похвастаться. Общий вид и три увеличенных рисунка, малышовая часть, площадка со спортивным уклоном и центральная часть с песочницей, лавками для мамочек и гимнастическим бревном на первом плане. Получилось очень натурально. Девчонки предусмотрели два входа на территорию детского городка «Мечта». Один ближе к малышовой зоне, второй ближе к спортивной. Теперь мой выход. Надо решить, какое предприятие у нас и с металлом работает, и с деревом. Тут и конструктор нужен, просчитать нагрузки на спортивные элементы и опоры качелей. Уж больно велика ответственность, дети, все же, на глазок тут делать никак нельзя. Решил посоветоваться с Собчаном на этот счет. Уложили с женой детей на второй дневной сон, и я занялся работой. в первую очередь, взялся за статью про поэтессу, пока впечатления свежи, записал все свои вопросы и ее ответы, а потом искал строки и целые четверостишия в ее стихах, подходящие по смыслу. Насколько она всю душу открывает в стихах, настолько в жизни она оказалась закрытым человеком. Если говорит, то по делу, без лирики и сантиментов. И я еще у них на даче подумал, что ее сдержанные фразы в интервью надо дополнить ее стихами. Жаль, что в газетную статью не включишь все, что иной раз хочется. Ограничивал себя всячески, но все равно выбрал из ее стихов много подходящих строк, а потом голову ломал, что же оставить. Когда определился, хотел сразу отпечатать статью, но не успел. Гале помощь понадобилась с детьми. Вернуться к работе удалось только, когда мы их на ночь спать уложили. Закончил статью и сел за лекцию для КГБ. Настолько резкий контраст с предыдущей статьей. Но это и хорошо, не так сильно устаешь, когда над совсем разными темами работаешь. Значит, приоритетные отрасли экономики СССР. Написал, что все ближе 21 век, а в следующем веке будут акценты сделаны уже совсем другие. Это будет век информации, век оперирования данными. При всей важности тяжелого машиностроения, все большее значение будет иметь все, что связано с информацией и ее обработкой. Ввел сразу понятие компьютера в свою лекцию, надоело мне все время говорить о вычислительных машинах. Пусть привыкают офицеры к этому термину, все равно он так и будет называться в будущем на русском языке. Писал, что огромные компьютеры превратятся в маленькие, все больше людей будет иметь доступ к ним. Цифровые технологии прочно войдут в жизнь каждого человека на работе и дома. Домашние персональные компьютеры станут нормой. Люди будут носить с собой компактные радиотелефоны. Поэтому СССР очень важно двигаться в этом направлении, иметь обширную элементную базу, проводить масштабные научные исследования в этой сфере, ни в коем случае не зависеть от зарубежных технологий и программного обеспечения. Также появится глобальная информационная сеть, к которой будет иметь доступ каждый человек со своего персонального компьютерного устройства. Такими разработками по созданию этой сети необходимо заниматься и в СССР, а иначе придется пользоваться западной сетью, что приведет к нашей уязвимости. Также очень большой задел есть в советской фармацевтике, но еще очень слабо реализован ее экспортный потенциал. Да, это очень сложно делать, учитывая давление огромных фармацевтических концернов Запада, но это огромная выручка в валюте, которая может поступать в Советский Союз. Возможно, стоит подумать о совместных предприятиях с той же самой Индией. Отметил, что у советских граждан есть огромные неудовлетворенные потребности в качественных потребительских товарах. Это и автомашины, и различная бытовая техника, одежда, обувь, да те же самые джинсы. Все это необходимо производить непосредственно в Советском Союзе и обеспечить такое качество, чтобы излишки впоследствии экспортировать. Ну и финальный вывод, что это означает, что современная структура нашей экономики не отвечает нуждам будущего развития советской экономики. Ее необходимо срочно менять. В понедельник с утра поехал на Лубянку и отвез Румянцеву лекцию о приоритетных отраслях экономики СССР. Он пробежал ее глазами и проводил меня на выход. Вернулся домой и занялся проявкой пленки в дальней ванной. Пока не напечатаешь фотографии, нет смысла договариваться о встрече с поэтессой, чтобы согласовать с ней текст статьи. Она же стопроцентно захочет сразу и фотографии выбрать. Пока сидел в темноте, слышал, как телефон звонил, но срываться на звонок не стал. Лучше какой-то звонок пропустить, чем запороть такую пленку. Тем более, это оказался Ахмат, о чем мне тут же и сообщила мать Ивана, едва я вышел. Тут же перезвонил ему на работу. «Приглашаю вас в субботу к нам», невероятно довольным голосом произнес он, и по какому же случаю. Заранее начал улыбаться я. Приказ вышел о моем назначении на должность начальника отдела учета материалов. «Поздравляю», — воскликнул я, — «рад за тебя». «Спасибо. В общем, не планируй ничего на субботу, кроме рынка с утра». «Договорились», — пообещал я, и мы попрощались. Жизнь-то налаживается. Глава 9. Москва. Квартира Ивлевых. Положив трубку, поймал себя на мысли, что при большой семье сплошные праздники. Практически каждые выходные у кого-то гулять приходится. Хотя за отчима рад, конечно. Во второй половине дня начал печатать фотографии с поэтессой, сразу помечая изображения, чтобы знать, какие негативы сдать в редакцию. Пока я сидел, закрывшись в дальней ванной, Снова кто-то начал трезвонить. Ну конечно, как же иначе? Ирина Леонидовна через дверь сообщила мне, что это Павел Сатчан. Ответил, что сам ему перезвоню скоро. Но возня с фотографиями подзатянулась, так что смог его набрать только минут через 30. Хорошо, что успел застать меня. Сможешь заехать ко мне? Сразу спросил Сатчан. Регалев рыбу привез. Вот, не знаю, что с твоей долей делать. О, рыбка, отлично. А ты на тренировке будешь сегодня? Поинтересовался я. Нет, я сейчас ухожу с работы. У меня родители приехали, ждут дома тестя с тещей. Поедем Римму с дочкой из роддома забирать. Ох, поздравляю еще раз. Вспомнил я, что и правда, уже пора забирать. Я тогда сам заеду к тебе. Удобно будет? Во сколько лучше? Ну конечно удобно. После 6 приезжай, пригласил довольный Сатчан. Уже наверняка дома будем. Фотоаппарат в роддом взять не забудь. Напомнил я, и мы попрощались до вечера. Подумал, что надо по поводу детской площадки переговорить с Сатчаном, если возможность будет. Для него с Риммой эта тема тоже сейчас важна, так что должен заинтересоваться. Сразу положил свои схемы и эскизы девчонок в портфель, чтобы не забыть. Снова зазвонил телефон. Оказалось, что это Галия набрала Ирине Леонидовне узнать, как дела у мальчишек. Попросил нашу няню мне трубочку дать, как поговорят, и сообщил жене, что мы приглашены в субботу Калираевым по случаю повышения Ахмада. А по такому случаю дарит подарки? Озадаченно спросила Галия после первых восторгов. Конечно, соответствующие случаю, но дарит обязательно. Но ты не беспокойся, я сам куплю, пообещал я, решив, что надо напомнить о себе антиквару Некредину, УВД Пролетарского района города Москвы. Так, ну что, сегодня очередной визит к Голубевой, задумчиво произнес Градов, глядя на майора Баранова. Надо уже как-то выходить на покупку у Погашева подделок. Мы в пятницу с Саврасовым комедию в ресторане ломали-ломали, а Погашев за нами так и не поехал, ответил тот. Может, сегодня поедет? Нужно опять договариваться с угрозыском. Договоримся так. Ну а как нам подтолкнуть его к действиям? Спросил начальник отдела. Так-то он может долго к тебе приглядываться. Сколько его еще обхаживать будем? Я уже и сам об этом думал, признался майор. Надо форсировать события понемногу. Придется Любане опять поработать наивной болтушкой. Скажет Голубевой, что я в начале июня домой собираюсь, а когда вернусь, не говорю. И она очень волнуется, что я ей подарки никакие не дарю, хотя сам дорогие вещи скупаю. Скажет, например, часики золотые купил, а даже померить не дал. Вот уеду, мол, и с чем она останется? Нет, так не надо говорить, заметил Градов, подумав, а то он решит еще, что ты деньги уже все потратил. Лучше скажи так, повернулся он к Мироновой, что очень волнуешься, что будет, как в прошлый раз. Он золото покупал, а ничего не подарил. Часики золотые даже померить не дал. Согласен, кивнул майор. Люба тоже сосредоточенно кивнула. Так, значит, это ты сегодня ей скажешь, подвел итог подполковник. А ты, майор, смотри по обстановке. Начнет Погашев удочку насчет своих подделок закидывать, сразу не соглашайся, возьми паузу подумать. Разумеется, кивнул Баранов. Рассмотрев при нормальном свете получившееся фото с поэтессой, решил, что можно ей звонить и договариваться о встрече. Фотографии получились отличные. Даже засомневался сам, какие именно выбрать. Какую не возьми, хорошая. Юлия Владимировна точно должна быть довольна. Трубку взял Алексей Яковлевич. Я представился и объяснил, что хотел бы подвести Юлии Владимировне на согласование статью и фотографии, но той не оказалось дома. А ты так быстро уже написал? Удивился заслуженный драматург. Я бы и сам посмотрел статью, если ты не против. Я с удовольствием, Алексей Яковлевич. Искренне обрадовался я. Ваше мнение для меня очень ценно. Ну подъезжай тогда завтра вечером, предложил он, часиком к 7. Мы уже оба должны быть дома к этому времени. Он продиктовал мне адрес их московской квартиры. Поблагодарил его и оставил ему свой телефон на всякий случай, вдруг что-то изменится. Фух, ну надо же, с какими людьми судьба сводит. Решил сходить к художникам на первый этаж. Дома оказался один Михаил Андреевич. Елена Яковлевна ушла в мастерскую. Тут такое дело, начал я расспросы. Не сочтите меня совсем за бескультурного человека. Но, может, вы знаете, кто написал сценарий фильмов «Ленин в октябре», «Полосатый рейс», «Человек-амфибия»? Это муж Юлии Друниной. Зовут Алексей Яковлевич. Он еще кинопанораму раньше вел. Так, Каплер, озадаченно посмотрел на меня художник. А что? Да интервью брал вчера у Юлии Владимировны, был у них на даче, и постеснялся спросить, как фамилия ее мужа. Михаил Андреевич рассмеялся. Да уж, ситуация, с сочувствующей улыбкой посмотрел он на меня, в лоб действительно лучше не спрашивать, тем более, что человек он непростой, повидал в жизни много. Да, удивительная пара, согласно кивнул я. Оба талантливые в своих сферах, опыт жизненный в глазах читается. У Юлии Владимировны такие стихи о войне. Смотришь на нее, и не можешь поверить, что такая хрупкая женщина пережила все это. И муж тоже талант. Фильмы такие хорошие по его сценариям сняты. Да там не только фильмы, задумчиво усмехнулся Михаил Андреевич. Биография у него потрясающая, на несколько жизней хватит. Я к нему поеду завтра, статью и фотографии показать. Надо будет расспросить, предвкушающе потер я руки. Лучше особенно не спрашивай, покачал головой сосед. Только, если сам разговор заведет, там такие истории в его жизни были. Ладно, только между нами, махнул он рукой, подзывая меня поближе и понижая голос. Я заинтересованно сел поближе. История у него нехорошая по молодости была, начал рассказывать Михаил Андреевич. В лагерях он отсидел лет 10 почти, с дочерью Сталина встречался. Вот и сослали. Отсидел сначала 5 лет, и дернул его черт вернуться в Москву сразу. Его на карандаш взяли и еще на 5 лет отправили. Вот такая история. Так что ты поаккуратней с ним, особо не спрашивай, лучше сам слушай. Я благодарно кивнул Михаилу Андреевичу. Повезло мне с соседом. Все же, что ни говори, а информация – это сила. Так бы сказал, что по незнанию, неудобно могло получиться. А мы с пленера вчера только вернулись. Сменил тему Михаил Андреевич, в Куйбышев опять ездили. В воскресенье хотим друзей собрать, у Леночки юбилей был 18-го. Правда, мы еще не всех обзвонили, но мы вас с Галией приглашаем. С удовольствием придем, удивился я такому неожиданному приглашению. Мы еще все уточним и зайдем к вам. Хорошо, разумеется, Михаил Андреевич, ответил я и попрощался. Только подумал, что сплошные праздники один за другим, как на тебе, еще один юбилей. Ну, к антиквару я так и так собирался. Подумал, что еще к сатчанам сегодня ехать. Подарок-то уже подарен, но с пустыми руками все равно не приедешь. Пошел на наш рынок за цветами. Италия, Рим. Гвидо Лентини, сделавший карьеру в итальянском профсоюзном движении и давно сотрудничавший с КГБ, удовлетворенно вспоминал результаты блокады авиабазы в Авиано профсоюзными активистами. Гвидо удалось поднять людей на борьбу с американцами. Полиция трижды срезала цепи и всех поголовно активистов увозила в каталажки, но их место занимали другие, приезжающие с соседних городов и даже провинций. Хорошо освещаемые прессой демонстрации с плакатами «Они делают из наших жен и детей мишени для ядерных ракет» не оставляли никого равнодушными. Желающих принять участие в блокаде авиабазы с каждым днем становилось все больше. Приезжали и организованные группы, и озабоченные судьбой своей страны-одиночки. Первая американская делегация не смогла даже приблизиться к базе. Они приехали днем, открыто. Активисты сплоченной цепью преградили им дорогу. Не решившись вступить в открытое противостояние с итальянцами, американцы отступили до особых указаний в соседний с Авиано городок, но местные принципиально отказывались их обслуживать. Им даже прокололи там шины у автомобилей. Более того, католическая церковь активно поддержала это противостояние итальянцев. Местные падры благословляли демонстрантов. Это еще больше сплачивало и вдохновляло протестующих, и сочувствующих им граждан становилось все больше. Гвидо удовлетворенно потирал руки в предвкушении очередной попытки американцев проникнуть на базу. Это будет масштабное противостояние. Он сам уже видел десятки дежуривших у авиабазы журналистов мировых информагентств. «Ну вот, есть чем перед Москвой отчитаться», — думал довольный Гвидо. Святославль. Придя с работы, Оксана с довольной улыбкой посмотрела на себя в то самое зеркало в прихожей, которое сын в субботу приходил вешать. «И квартира потихоньку обживается», — думала она, — «и мужчина такой интересный на горизонте нарисовался. А почему бы и нет? Загид со мной развелся. Я теперь свободная женщина. Я еще могу устроить свою личную жизнь. И неплохо устроить. И пусть бывший потом локти кусает, что упустил». Она же сразу заметила, что у Антона нет обручального кольца, и чем больше Оксана думала о новом начальнике Гали, тем больше приходила к выводу, что дочь слишком молода и глупа для такого мужчины. Ему нужна зрелая женщина с соответствующим жизненным опытом. А тем более, у нее с Антоном так много общего. Ей даже не пришлось ему доказывать, что это ненормально, то, что в семье ее дочери происходит. Более того, он сам из-за этого сильно озадачился. Ему этот факт показался настолько странным, что он проехал сотни километров, чтобы узнать ее мнение обо всем происходящем. «Умный и решительный мужчина», – мечтательно думала Оксана. «Нужно найти хороший повод позвонить ему. Надеюсь, Галя и дальше будет держаться за своего Пашку руками и ногами и не вздумает охомутать своего нового начальника». Возникла вдруг тревожная мысль. «Куда моему желторотому зятю до Антона? Это поймет даже моя дурочка-дочь. Пожалуй, стоит поторопиться». К 6 часам приехал к сотчанам. Поздравил и обнял Римму, вручил букет, похвалил, что хорошо справилась и прекрасно выглядит. Поздравил еще раз всех остальных. Все собравшиеся меня уже прекрасно знали, кроме Сатчана-старшего. С ним меня знакомили одновременно и сам Павел, и его матушка. Колоритный, конечно, товарищ оказался контр-адмирал. Чисто внешне ростом немного ниже сына и заметно пошире в плечах, а в остальном они оказались очень похожи, даже голос схож и интонации. Но строгое сосредоточенное выражение лица Сатчана-старшего, его холодный взгляд, вертикальные морщины между сурово сдвинутых бровей, все говорило о том, что у такого отца не забалуешь. «Очень приятно, Ивлев», – пожал я его протянутую руку. Женщины суетились, бегая между кухней и спальней, а мы с мужчинами расположились в зале, где уже был разложен и сервирован большой полированный стол. Игорь Александрович оценивающе поглядывал на меня украдкой, ловил несколько раз его взгляд на себе, но в разговор со мной не вступал, только слушал и наблюдал, присматривался, так сказать. Зато с министром Авериным мы разговорились быстро, обсудили новости по их противостоянию с МПС. «Это старый, больной вопрос», — эмоционально говорил он. «Ну, ты же и сам все это знаешь». «Да», — кивнул я. «У МПС бюджет не рассчитан на все переезды страны, а Министерство автодорог не имеет права вмешиваться в функционирование железной дороги». «Вот именно», — развел руками Николай Алексеевич. «Мы предлагали увеличить бюджет МПС в расчете на дополнительные объекты, но МПС сопротивляется, это же сотни тысяч объектов по всей стране. Бюджет на строительство железнодорожных переходов все равно так или иначе выделит, никуда не денутся, особенно в городах. Это безопасности граждан и самого железнодорожного движения», задумчиво рассуждал я, «а это колоссальные средства. И то министерство, что будет эти бюджетные средства осваивать, хорошо повысит свою значимость. Но какой ценой?» С сомнением посмотрел на меня министр. «Думаешь, они нам навстречу пойдут и дадут спокойно строить эти переходы?» «Да, вопрос непростой», вынужден был признать я, не особо разбираясь в их межминистерской кухне. «Но на узких участках, на 2-3 или даже 4 колеи, они вам вообще будут не нужны. Можно разработать типовые проекты воздушных переходов и собирать их на 2 опоры по краям железнодорожных путей. Типовые опоры, типовой пролет. Пролет краном на опоры поставили, приварили, покрасили и поехали дальше. Сначала простые участки оснастите переходами, их будет больше всего. Снимите основное напряжение, люди сразу вздохнут с облегчением, а потом уже перейдете к сложным участкам, широким. Там уже будут или более сложные типовые проекты, или вообще индивидуальные. Вот тогда и понадобится согласование с МПС для строительства промежуточных опор. Но это уже будет совсем другой объем взаимодействия, гораздо меньший. Энда, в принципе, подумать стоит, задумчиво смотрел на меня министр Аверин. А потом вам будут каждый год бюджет на содержание уже построенных переходов выделять, продолжил я убеждать его. Их же надо будет чистить от снега, ремонтировать, красить. Только сразу предусмотрите в новых проектах увеличенную ширину лестничных пролетов, чтобы было куда положить пандусы для колясок, как детских, так и инвалидных. И ширину ступеней между пандусами предусмотрите нормальную, чтобы можно было спокойно ноги ставить, когда с коляской спускаешься. И уклон на стороне с пандусом нужен не такой крутой, а то либо самому спускаться задом наперед приходится, либо ребенок в коляске вниз головой спускается. У тебя, я смотрю, на любой вопрос есть ответ, впервые вступил в разговор контр-адмирал Сатчан. Нет, конечно, скромно улыбнулся я, просто дети недавно родились, очень актуальная для меня сейчас тема, сами понимаете. Министр при этих моих словах энергично кивнул, намекая, что и в их семье пополнение и тема пандусов близка. Асатчан-старший понимающе усмехнулся и подключился, наконец, к нашей беседе, вспоминая о проблемах взаимодействия разных структур в военном ведомстве. Тут женщины уложили Кроху спать и вспомнили про нас. Мы тут же оказались за столом, увидев, что Римма потянулась за куском только что привезенной из Астрахани рыбы, вспомнил, как у меня галья налопалась соленья и остановил ее рассказом про ту историю. Рыба, конечно, не маринованный чеснок, но у нас и дети были тогда уже постарше, с сомнением сказал я. Что ж, совсем нельзя, даже попробовать, удивилась и расстроилась Римма. Попробовать можно, только чуть-чуть, ответила ей мать. Заодно проверим, как Катюша отреагирует. Если все в порядке будет, то потом можно еще кусочек съесть. Катюша, переспросил, улыбаясь, я, уже решили, как назвать, а мы долго определиться не могли. Ну, так вам сразу два имени надо было придумать, ответил, подмигнув мне, Сатчан-младший. Мы с ним пить не стали, а дедушки с удовольствием обмыли ножки внучки. Мы еще раз поздравили Римму, бабушек. Все были рады и счастливы. Когда малышка в соседней комнате немного покряхтела, женщин моментально словно ветром сдуло из-за стола, и мы опять остались в комнате чисто мужской компанией. «Слушай, а как там у вас с Фердаусом дела насчет плитки?» Выбрал я момент, когда министр с адмиралом пошли курить на балкон. «Обещали, что в начале июня уже будет в Москве», — ответил Сатчан. «Твои уже все получили и плиткой расплатились, осталось затащить плитку в Союз». «Ну хорошо, а то у меня уже отчим беспокоиться начал», — ответил я. «Хочет до родов успеть ремонт сделать. Скажи, недели две еще пусть подождет», — попросил он. «Первый раз же, вернулись за стол новоявленные дедушки, и мы закрыли эту тему. У меня тут еще идея одна есть». Сходил я в коридор за портфелем и достал эскизы детского городка. «Детскую площадку хочу у себя во дворе новую сделать», — передал я эскизы и свои схемы другу. Рисунки быстро оказались в руках и у дедушек. Все трое с любопытством разглядывали их, обмениваясь мнениями. «Мне тоже такое во двор надо», — посмотрел на меня Сатчан-младший так, как будто я его чем-то обделил. «Вот, понравилось, знал, что оценишь, и где нам это заказать?» «На полете», — сходу ответил он. «Все сделают в лучшем виде, там полно мужиков рукастых, а инженер-конструктор у них есть?» – спросил я. «Там же надо нагрузки рассчитать, материал расписать, и стоимость нужна. У нас же кооператив», – многозначительно посмотрел я на него. «Найдем инженера», – ответил Сатчан, кивнув, мол, «понял тебя. Давай к директору завтра сходим, обсудим. Если только после обеда смогу», – достал я свой ежедневник. «С утра у меня лекция, а вечером у меня встреча с Юлией Друниной». «Правда?» – удивился Сатчан. «Ты все-таки договорился с этой поэтессой об интервью?» «На интервью я вчера к ним на дачу ездил», – ответил я. «Теперь надо фотографии ей показать, и муж ее хотел статью мою посмотреть», – ответил, аккуратно собирая со стола свои эскизы и схемы. «Ну и как съездил?» «Не скрывая любопытства», – спросил Сатчан. «Отлично, люди очень интересные. Бутербродами с балыком из осетра угощали», – подмигнул я ему. «О, ты, кстати, рыбу свою не забудь», — вспомнил Сатчан и тут же притащил мне здоровенный кусок на 10 килограмм, расплатился за рыбу. Договорились о встрече завтра на полете в 3 часа, и я стал прощаться. «Приятно познакомиться», — протянул мне руку контр-адмирал. «Я тоже очень рад знакомству», — искренне ответил я. «Женщины тоже вышли меня проводить». Еще раз всех поздравил, попрощался и уехал. «Ну, на первый взгляд, вроде налаживаются потихоньку отношения у Сатчана с отцом». Глава 10. Главное управление внутренних дел Мосгорисполкома. Этот Некрасов, Александр Савельевич, действительно работает в Гагаринском райкоме, объяснял начальнику ГУФТ Колокольцеву его первый зам Горьковенко в промышленном отделе. «Он там мелкая сошка, даже не начальник отдела. Знает, разумеется, все партийное руководство. Вот и решил на дурака от их имени директора фабрики пощипать. Думаешь, он сам на это решился?» С сомнением посмотрел на Горьковенко Колокольцев. «Даже если и не сам, нам с вами, Александр Савельевич, выгоднее так глубоко не копать. Черт его знает, на кого там кривая выведет и какие у него возможности. А так, они просили найти виновных, мы нашли. Так что рекомендую так и доложить в КПК. И, если у них возникнет желание узнать подробности, пусть сами дальше и копают, им-то ничего не будет, если что, в отличие от нас. Ладно, Василич, хорош нагнетать, я и сам это прекрасно понимаю», — раздраженно ответил Колокольцев. «Оставляй материалы, завтра пойду на доклад к Межуеву, а там видно будет». Горьковенко ушел, с пониманием кивнув. «Черт, как же достали уже эти подковерные игры», — с досадой думал начальник ГУФТ, представив себе, как придется завтра чутко присматриваться и прислушиваться к реакции Межуева на результаты проверки по жалобе директора мебельной фабрики. Он открыл материалы и принялся их внимательно изучать. Надо иметь возможность быстро поменять тактику в изложении полученных данных, если заметит, что Межуева что-то совсем уж не устраивает. Это же понятно, что и фабрика это не единственная, которую райкомовские решили пощипать. Там их таких, небось, целый район. Почему именно этот директор взбеленился и попер против районного начальства? Это, конечно, вопрос, но как раз из тех, что лучше не озвучивать вслух. Тут может быть несколько вариантов ответа, и каждый такой, что лучше не знать или не показывать никому, что знаешь. Москва. Возвращался от Собчанов в отличном настроении. В машине приятно пахло рыбой. В памяти стояли счастливые глаза всех близких людей моего друга, когда они меня провожали все вместе. Даже адмирал заметно смягчился, а еще недавно сына в упор видеть не хотел. Проехал к дому специально через соседнюю улицу, остановился у телефона автомата и попросил антиквара Некредина о встрече завтра. Объяснил, что в 10 лекция, может, быстро отчитаю, а может, придется еще на вопросы отвечать. Не представляю, когда освобожусь, честно сказал я. Может, в 11 уже буду у вас, может, в половине 12-го. Просто наберите меня, как освободитесь, предложил он. На том мы и распрощались до завтра. Дома сразу вручил жене рыбу и передал ей приглашение от художников на юбилей Елены Яковлевны в воскресенье. Они еще только планируют, не всех друзей еще даже обзвонили. Я не стал сразу отказываться, рассказывал я. Может, получится зайти к ним на часок-полтора до твоего отлета, поздравим, посидим и уйдем. А может, они еще перенесут праздник, если кто-то из их друзей не сможет. Ну правильно, поздравить, в любом случае зайдем, ответила Галия. 60 лет все-таки, серьезная дата. И не говори, завтра поедем с Собчаном разговаривать насчет изготовления детского городка. Он, глядя на ваши эскизы, тоже себе во двор такой сделать загорелся. Довольная жена счастливо улыбнулась. Москва, салон парикмахерская Ворожея. А главное, Лер, он же ничего не говорит, жаловалась Люба Голубевой. Никогда вернется, не можно ли ему куда-то написать, а вдруг он уедет и с концами, даже не знаю, что тебе сказать, задумчиво посматривала на клиентку Валерия. Мой Серега, вообще-то, тоже не говорит, куда уходит, но всегда говорит, когда его ждать, вот, а этот вообще ничего не говорит, надула губки Люба. А вдруг он не вернется, хоть бы оставил мне что-нибудь, а то будет как в прошлый раз. А что было в прошлый раз? Золото скупал и все увез, прошептала с обиженным видом Люба. Часики золотые даже померить не дал. Да ты что, потрясенно проговорила Голубева, на автомате продолжая укладывать прическу клиентки. Интересно, о чем там Серега с негром говорит, обеспокоенно думала она, поглядывая на улицу. Вряд ли он ему расскажет, что уезжать собирается. Надо что-то делать. Валерия зафиксировала лаком прическу и решилась на экспромт. Забыла уже, когда в ресторане была, со вздохом пожаловалась она клиентке. А если я попрошу Серегу при твоем сводить меня тоже сегодня в ресторан, как думаешь, он постесняется мне отказать при вас? Не знаю, Лерочка, едва сдерживая радость и тщательно скрывая эмоции, ответила Люба и привычно опустила пятерку в карман халата парикмахерши. Чужая душа, потемки. Давай, я тоже своего попрошу вместе сегодня поехать. Ну не откажут же они нам обеим. Давай, согласилась Голубева и побежала переодеваться. Люба специально осталась ее подождать. Они вышли из парикмахерской вместе и направились к своим мужчинам с решительным видом. Векиса, а можно Лера с Сергеем с нами в ресторан сегодня поедут? Сложила Люба руки в мольбе и выразительно похлопала ресничками. Майор сделал недоуменное лицо и переглянулся с Погашевым. «Чего это вы придумали?» – спросил настороженно тот. «Ну, мне тоже в ресторан так хочется», – посмотрела на него умоляющим взглядом Голубева. «Ну, пожалуйста, у нас же все равно столик заказан», – затянула с той же интонацией Люба, обращаясь к майору. «А твои друзья приходят и уходят, а мне одной скучно». Майор опять посмотрел на Погашева, и тот в ответ развел руками, мол, «тебе решать». «Ну ладно, Поехали. Дамы скучать не должны, решился Василий после секундного колебания. И Люба с Лерой одновременно закричали «Ура!», с искренней радостью схватив друг друга за руки. Только повод для радости у каждой был свой. Во вторник сверился со своим планом на день, добавил денег в кошелек и первым делом поехал на Лубянку. Текст мой опять оставили в нетронутом виде, Румянцев дал мне возможность прочесть его еще раз, освежить в памяти, и мы направились вместе с ним в зал. Прочел на одном дыхании и поднял голову в ожидании вопросов. Как и следовало ожидать по предыдущему опыту, многое из сказанного мной подвергли сомнению. Наибольшие вопросы, ожидаемо, вызвал тезис о том, что скоро у каждого будет свой персональный компьютер. Не так и скоро, вот не прямо через 5 или 10 лет, придется подождать до 21 века, улыбнулся я, но тенденция к миниатюризации в технике имеет место быть. У ученых, работающих с вычислительной техникой, накапливаются все новые и новые технологии, которые позволяют делать ее все меньше по размерам с сохранением мощности, а при прорывных решениях еще и мощность увеличивается. Огромную важность имеет также такой экономический процесс, как эффект масштаба. Когда-то легковые машины стоили столько, что их могли себе позволить только богатые люди. Но когда их начали выпускать сотнями тысяч, а потом миллионами, легковая машина стала доступна почти каждому. Третий важный фактор – труд становится все более интеллектуальным. Значит, людям все больше нужна техника, способная к вычислениям. Иметь ее прямо дома, значит, иметь возможность большее время работать над тем, что тебе интересно. Четвертый фактор – люди обожают игры. Персональные компьютеры позволят играть во множество игр, от тех же шахмат до принципиально новых игр. Это будет такое же удовольствие, как сейчас сходить в ресторан или в кино, и за это тоже будут готовы платить. Четыре эти процесса, пересекаясь, и породятся временем как стремление граждан обзавестись собственными персональными компьютерами, так и возможности для этого. Румянцев проводил меня, сказал, что не отказался бы иметь дома машину, с которой можно сыграть в шахматы. Попрощался с ним и медленно поехал, высматривая телефон-автомат. Антикварник Редин просил ему позвонить, как освобожусь. Москва, Старая площадь. Услышав от начальника ГУФТ, что фронтового друга запугал наглый и дерзкий аферист-одиночка, Межуев снисходительно хмыкнул. Колокольцев расценил это как знак того, что тот не особо поверил в предъявленную ему версию произошедшего. Некрасов работает в отделе промышленности Гагаринского райкома, поспешил добавить генерал. Знает все районное начальство и мог быть вполне убедительным. Не работает, Александр Савельевич, возразил ему Межуев, а работал. Так точно, Владимир Лазоревич, тут же согласился Колокольцев, постаравшись скрыть вздох облегчения из-за того, что самая выгодная для МВД версия особого отторжения не вызывает. Работал. Уж вы оформите ему длительный отдых в местах не столь отдаленных, продолжил Межуев. Совсем страх потерял, мерзавец. Материалы готовятся, с готовностью кивнул генерал. Когда он ушел, Межуев задумчиво встал и подошел к окну. С одной стороны, это и хорошо, что речь идет об одном единственном мошеннике, который всего лишь делал вид, что представляет райком партии. Было бы очень плохо, если бы все оказалось правдой и целый московский райком занимался бы такими делами. А с другой стороны, жаль, что не вышло громкого дела, которое способно было бы сдвинуть карьеру с мертвой точки. Он нажал кнопку на селекторе и попросил помощницу соединить его с директором мебельной фабрики имени 1 мая Гайдуковым. «Приветствую, Дим», – начал он, – отчитался главк сегодня по твоей жалобе. «Можешь больше не волноваться, тебя больше никто не тронет». Это был всего лишь мошенник-одиночка, аферист, который прикрывался райкомом. «Вот как», – удивился Гайдуков, – «тоже мне, Остап Бендер доморощенный». «И не говори», – усмехнулся Межуев, – «но не на тех нарвался. Сядет теперь надолго, я об этом позабочусь». «Спасибо, Володь, без тебя бы мне в этом не разобраться», – поблагодарил его Гайдуков. «Москва, УВД Пролетарского района города Москвы. Итак, что мы имеем?» – спросил начальник обхозградов собравшихся подчиненных. «Предложение приобрести подделки ты так и не получил?» «Пока нет», – кивнул майор Баранов. «Просидели вчера с Голубевой и Погашевым в ресторане 2 часа. Саврасов, кстати, молодец, снимаю шляпу. Он же не знал, что эти с нами будут, но отработал на 5 с плюсом. Показался всем на глаза, сел у барной стойки, демонстративно на меня поглядывая. Не понять, что он ко мне пришел, было невозможно. Потом он за мной в уборную пошел. Короче, и дурак бы понял. Ну, молодцом, кивнул Градов. Что дальше? А дальше, нас пригласили в ответ к Голубевой на день рождения, усмехнувшись, ответил майор. Это которая в ноябре только будет по ее анкетным данным? С ехидной улыбкой спросил Дубинин. Именно, рассмеялся майор. Но праздновать его мы будем завтра. Москва. Торгово-промышленная палата. Федор Маркович, Союз обществ дружбы направляет в Бухарест своего сотрудника по просьбе Министерства бытового обслуживания, объяснял Антон Григорьевич Андриянов своему начальнику. Они предложили использовать эту поездку с пользой и провести там выставку новинок советской литературы и попросили помочь им с организацией и проведением. Андриянов, естественно, не стал говорить своему начальнику, что идею такой выставки он подкинул Валерии Николаевне, беседуя с ней в буфете торгово-промышленной палаты, и та ее всецело одобрила, сказав, что у нее и загранпаспорт есть. «А что там будет за мероприятие у Министерства бытового обслуживания?» – спросил Рябко. «Международный конкурс парикмахеров социалистических стран», – важно ответил Андриянов. «Федор Маркович, мы начали свое с ними сотрудничество в расчете получать от них помощь за рубежом, а тут они просят у нас помощи с организацией этой выставки. Я пообещал, куда ж было деваться, не отказывать же им с первых же шагов совместной деятельности». «Да», — с усмешкой посмотрел на него Рябко, явно сообразив, что его подчиненный решил смотаться за рубеж и нашел себе повод. «Ну, тогда сам и занимайся своим Бухарестом». «Федор Маркович, сделаю все в самом лучшем виде», — ответил Андриянов. Выйдя из кабинета начальника, он не смог скрыть жеста ликующего победителя. Огляделся, правда, тут же, никто его не видел в коридоре, он и сам не ожидал, что так легко удастся устроить поездку в Румынию на несколько дней в составе советской делегации, и будет возможность поближе познакомиться с Галией Ивлевой. И Валерия Николаевна подсуетилась и очень быстро убедила свое начальство, что надо воспользоваться моментом, раз уж одна их сотрудница так и так уже едет в Бухарест, и Рябко с легкостью согласился. Естественно, правила игры они оба знают. Рябко даст ему возможность съездить, а в ответ ждет хороший подарок. Ну что же, бутылка дорогого виски совсем небольшая проблема. Илья Павлович встретил меня с вежливой улыбкой и сразу взял быка за рога. Нутис, кому на этот раз выбираем подарок? Потирая руки едва заметным движением, спросил он. Задача номер один, начал я, поздравить с карьерным повышением мужчину 45 лет. Задача номер два, подарок художнице на юбилей, ей 60 лет. Так, художница 60 лет и начальник 45 лет, задумчиво проговорил Некредин, оглядываясь по сторонам. Для дамы, бинокль театральный, латунь, отделка из натурального перламутра, конец 19 века, в отличном состоянии, очень рекомендую, и недорого. Всего 35 рублей.